Вихрь воздуха, что испугал остатки стаи, предвещало прибытие истинного хозяина аномалии. Климент Аркадьевич смог договориться с Любомиром о нашей встрече. Налаженный канал связи передачи сообщений через одноразовых конструктов продолжал эффективно работать. С последнего посещения своей земли ты стал намного сильнее, Холмский. Это меня радует. Див поднял руку в приветствии. Любомир с последней встречи сильно изменился. Он все так же был могуч, но ощущение его силы не было подавляющим, а вот в некогда уверенном взгляде поселилась тоска. Безусловно, Див сильнее меня, но личи во главе с профессором Загорским придавали мне больше уверенности в собственных силах. Что тебе надо от меня, Любомир? Дошли слухи, что ты недавно встретил Асура на своем пути, и раз ты стоишь передо мной, значит, вышел победителем. Достойно. Если ты про Синекожего, то дабы такой. Что ты о них можешь рассказать? 500 лет назад Асуры скинули на наш мир артефакты древней расы сеятелей, что должны были насытить землю и воздух чистой энергией, сделать мир пригодным для всей расы. Артефакты надо было установить в особых местах, поэтому сюда были отправлены несколько опытных владеющих данной расы, что следили за распространением энергии. Людей они держали за скот, но твари нас недооценили. В общем, из нескольких тысяч асуров выжили лишь единицы, после чего начались смутные времена, о которых никто не расскажет правду. В глазах Любомира промелькнула боль потери. Похоже, он жил в те времена, хотя для архимага моего мира 500 лет вполне нормальный возраст. По твоему рассказу я могу понять, что нас скоро ждет нечто не очень приятное. Это еще слабо сказано. Гигантские корабли асуров последние 100 лет висят над нами и давят на планетарный щит, созданный с помощью сердца аномалии. Кстати, я был одним из инициаторов создания аномалий, когда родовой источник доверил мне свои знания, поделился Любомир. Интересно обстоят дела и в более спокойные времена я бы обязательно захотел узнать больше об истории мира. Что ты сейчас хотел от меня? Принести в жертву, чтобы спасти мир? Думаю, это вряд ли поможет. Нет, рассмеялся Див. Я хотел сделать тебя оператором, чтобы передать свои возможности по управлению сердцем, но уже поздно и не принесет должного эффекта. Теперь нам остается только воевать за свой мир. В счету недолго осталось, враг уже у наших ворот. Почему ты не сказал никому? Не поверили, значит, это похоже на Михаила, да и знакомо мне. Ладно, я согласен, помочь все равно нам некуда деваться с этого мира, но мы можем не успеть дождаться нападения асуров. У нас демоны пришли в гости, которые активно приносят граждан империи в жертву на своих алтарях и охотятся за источниками силы. Я не могу надолго отлучиться от сердца, такова моя ноша. Могу предоставить несколько зародышей источников без привязки к стихии и дам канал энергии от сердца под любой твой ритуал или технику. Любомир резко напрягся и повернул голову в сторону вихря энергии. Позже договорим. Предложение, мягко говоря, идеальное для демонов, но Любомиру об этом лучше не говорить. Его ненависть к асурам может зайти слишком далеко, так что надо подготовиться, благо для этого есть все условия. Див исчез в вихре воздуха, отправившись по своим срочным делам, значит, и мне пора. Скоро мне потребуется ваша помощь, Климент Аркадьевич. Мы готовы и давно ждем вашего приказа. Загорелись глаза Загорского. Любомир в ближайшие дни передаст вам несколько новых кристаллов. Используйте все, кроме одного, для создания новых источников, после чего занимайтесь только поднятием нежити. Все некроманты будут в вашем прямом подчинении. И подготовьте ритуал Врата Смерти, да я знаю, что это такое. Энергии будет сколько потребуется. По поводу последнего кристалла. Когда придет время, отдашь моему наследнику. Сам выберешь, кто будет более достоин из них. Климент Аркадьевич переваривал мой приказ почти минуту, а потом молча поклонился и начал записывать, чтобы ничего не забыть. Идеальный получился лич, везет мне иногда. Слова Любомира об очередном конце света вызвали во мне лишь нервный смех. Богиня отправила меня в самую задницу всех миров, где шансы дожить до начала следующего года быстро стремятся к нулю. Сдаваться я не собираюсь, как и отдавать свою душу с телом. Асуры там или демоны, они всего лишь расходный материал для создания новой нежити. Части западной армии с недавнего времени полностью располагались на землях клана Долгоруковых. Некогда великий клан с обширными землями и ресурсами полностью попал под ментальное влияние императорского клана. Месть Михаила была предельно жестокой. Сомневаюсь, что Долгоруковы когда-то оправятся от подобного падения. Семен, мы так и не решили все проблемы. К Хорошо, хоть отправили не в Южную армию, у меня далеко не самые лучшие отношения с генералом Мурадовым, да и вроде как туда хотели назначить Муромцева. Император все еще боится кланов и держит гвардию императорского клана рядом с собой, действуя руками имперской армии. По прибытию в штаб я заметил, что количество офицеров на месте явно не соответствует целой армии. Полки уже ушли, доложил заместитель начальника штаба. Сколько прошло времени? 12 часов с начала выдвижения. Вы думаете? Побледнел офицер. Если бы день или два, шансов точно никаких. Жаль, у меня с собой лишь сотня личной дружины. Надеюсь, они еще живы. Доложите императору о необходимости отправки новых подразделений на южные границы. Есть. Козырнул полковник. Я и забыл, что приказ о моем назначении главнокомандующим еще не отменили. Странно, император не страдает забывчивостью. Тем не менее, разведка боем мне была необходима. Найти армию всегда легко. На марше часто случаются неприятности с техникой, да и солдаты иногда такое вытворяют. На более легком транспорте мы быстро сокращали расстояние и все же не успели к самому началу. Масса низших демонов уже захлестнула боевые порядки имперской армии и началась резня. Редкие очаги сопротивления уничтожались суккубами или инкубами. Отродья даже не вступали в бой, отправляя волнами низших демонов. Почему пулеметы, артиллерийские орудия и танки не выкашивали противника и не уничтожили армию хаоса в первые же минуты? Ответ простой. Потому что рядом с ними менялись некоторые физические законы. В большинстве случаев порох не горел, автомат мог заклинить, а снаряд не взорваться. Демоны очень быстро привыкали к нашему миру. Я думал, до этого момента еще далеко. Редкие отряды владеющих гвардейские полки уверенно держались, но надолго их не хватит. Действуйте, Леонид. Мои дружинники не побежали в боевых доспехах на орду монстров, размахивая мечами. Массовые стихийные техники накрывали целые поля, выжигая, замораживая, разрывая ветром и затягивая под землю демонов. Нас заметил краснокожий демон и направил большой отряд в нашу сторону, а суккубы перенесли обстрел заклинаниями на моих дружинников. Мелкий имп с тесаком в его рост бежал в мою сторону, но принюхавшись, начал резко озираться по сторонам, пока снова не остановился на мне. Глаза широко раскрылись и в удивление им подкрыл рот полный острых зубов. Ледяная сосулька снесла ему голову раньше, чем он понял, что произошло и кто стоит перед ним. Следующий отрядов импов, как бы высоко ни подпрыгивал, так и не смог увернуться от каменных кольев и украсил пейзаж насаженными на обсидиановый лес сотнями маленьких тел. Люблю избавлять мир от этих мерзких созданий хаоса, и похоже, сегодня меня ждет много работы. Глава 18. Волна смерти сотнями светящихся мертвым пламенем черепов разносилась по полю боя, усыпанному трупами демонов и солдат империи. Боевая некромантия – страшное зрелище для неподготовленного человека, но кроме быстрого ухода в мир иной непосредственно попавших под ее действие, она еще приносит чувство липкого страха всем остальным, которое трудно контролировать, и у любого живого существа просыпаются древние инстинкты. Имп бежал со всех ног, постоянно оглядываясь назад полными ужаса глазами на щелкающий челюстью череп, при этом не переставая верещать во все горло. От смерти не убежишь, лишь только умрешь уставшим. Изверг, накинув на себя щит хаоса, готов был встретить опасность лицом к лицу, но не рассчитал собственные силы. Несколько черепов вгрызались в яростно ругающегося демона, не спеша превращать его в прах. Скоро еще одна искра никогда не вернется в горнило лорда. После моего вмешательства ход битвы изменился, и сражение пристало идти с преимуществом только одной стороны. Имперские солдаты воодушевились потерями противника и проявили свою знаменитую смекалку. Танк не стреляет, не беда. Вполне можно уничтожать импов и даже рогатых, наматывая на гусеницы тяжелого танка. Огнеметная смесь идеально подходит не только для тварей аномалии, но и новой напасти, а штатный клинок, что солдаты почти никогда не использовали впервые, пришлось применить в деле. Выставив вперед тонкую линию владеющих в доспехах, имперские солдаты залпами пытались применять все виды штатного оружия. Лишь каждый четвертый выстрел срабатывал, а оружие часто окончательно прекращало работать, и тогда начиналась кровавая рубка ближнего боя. Но у демонов еще было много секретов, а пребывающие волна за волной низшие создания хаоса редко испытывали чувство страха, если не применять высшие заклинания некромантии. Княже, армейцы долго не выдержат, надо объединить силы. Демонов слишком много, а накопители не бесконечны, Леонид тщательно вытирал саблю от крови. Ничего страшного еще не случилось. Низшие демоны при поддержке нескольких старших не дотягивают даже до мясного легиона. Справимся, если только это не ловушка специально на нас. Портал работал на полную мощность, но не был творением аристократа, либо лорда демонов. Основные, так сказать, рабочие порталы, которые работают с помощью установленных маяков и якорей. Плохо, если это начало экспансии. В любом случае, отступать бессмысленно. Это демоны. Слабость и страх для них словно топливо. Вряд ли ваши слова успокоят умирающих солдат. Мне не требуется твоя защита, Леонид. К тому же, некоторые мои силы лучше использовать одному. Постепенно выводи дружинников из боя на помощь солдатам империи. Я немного отвлеку внимание противника. Ждать удобного момента нет смысла, поэтому длинная цепочка рун вспыхнула в моем сознании, активировав одно из сильнейших заклинаний стихии Земли. Метеоритный дождь огненными болидами падал с небес в самую гущу демонов. Усиленное заклинание при соприкосновении с землей с неимоверным грохотом разделялось на сотни малых взрывов, разом уничтожив несколько тысяч низших демонов. Участвующие в битве части западной армии при виде картины апокалипсиса на позициях противника воспрянули духом. Тут и там армейцы сплотились вокруг своих командиров, а потом даже перешли в осторожную контратаку. Простой пример, как наличие волота влияет на боевой дух солдат. После отхода дружинников я стал активнее применять некромантию не только в боевой ее части, но и по основному профилю. Превращенный из бестии рыцарь смерти немного отличался от своих привычных собратьев, а гули плохо подчинялись моему контролю. Хаос вносит изменения в любую упорядоченную структуру. Для великой силы не бывает постоянных шаблонов. Раса сеятелей создала невероятные артефакты, что наделяли любой мир разумной силой и океаном энергии, поэтому поднятие 300 боевых умертвий из раскиданного по полю битвы материала не составило для меня никаких усилий. Нежить едва успевала подниматься с земли, как сразу находила себе противника. Топор трехметрового отродья пытался продавить вскинутый в защите меч рыцаря смерти. Гули резвились среди толп импов, устроив настоящее кровавое представление, а умертвия рубились против рогатых, как будто наступил конец света. Каждый нашел себе противника по способностям. Крупный отряд летающих демонов, выскочив из портала, поднялся слишком высоко и был тут же разорван на части воздушной аномалией. В подобных ограничениях есть и свои плюсы для ставшего уже родным мне мира. Гули, закончив с истреблением импов, решили устроить перекус, но под давлением мысли приказа не выдержали и резкими скачками направились в сторону портала. Удар в тыл вряд ли понравится предводителю демонов. Краснокожий дьявол с витыми рогами на голове и огромными крыльями за спиной расположился на холме в окружении нескольких десятков извергов. Полководец хаоса не решился кинуть в бой свой последний резерв из старших демонов и отдал приказ к отступлению. А как же продолжение битвы? Интересный полководец у лорда демонов, по крайней мере умнее, чем я думал. Значит, в следующий раз враг будет подготовлен намного лучше. Кирилл Дмитриевич, благодарю вас за своевременную помощь. Думал, все, конец настал. Эх, годы уже не те, а то я бы показал этим тварям. Генерал Разумовский махнул саблей в сторону поспешно отступающих в портал демонов. Командование западной армии почтило меня своим присутствием почти в полном составе. Боевой генерал Разумовский больше политик, чем полководец. Ему одинаково хорошо при Долгоруковых и при императоре. Со мной он тоже ранее вел себя предельно уважительно и тонко намекал, что готов принять определенное покровительство. Тем не менее, несмотря на бледный вид и порванный мундир, генерал не падал духом и вполне был готов к продолжению выполнения боевой задачи. Доложите о количестве имеющихся у вас на данный момент готовых к бою отрядов, генерал. Поле боя осталось за нами. Гули рвали когтями рвущихся к порталу демонов, но стоило только последнему извергу и суккубе зайти в синее марево, как оно резко исчезло, оставив нам на добивание пару тысяч испуганных импов. Низших никто не считает, обычное пушечное мясо. Отдельная латная гвардейская бригада состоит из владеющих ратников и гридней. Перенимали опыт наших соседей и, надо признать, получилось неплохо. Бронетанковый полк потерял половину состава, а пехотные полки пока не готовы к бою и требуют доукомплектования. Из старших офицеров в строю осталось 7 ведарей и полковник Кудесник. Мои заместили предлагают вести дальнейшие боевые действия от обороны, но насколько мы знаем вас, князь, то наши планы можно выкинуть в мусорку, попытался пошутить Разумовский. Вы правы, никакой обороны. Наш противник вскроет любые укрепления, как консервную банку, поэтому сейчас важно уничтожить портальные якоря и маяки. Контрнаступление имеющимися силами сейчас невозможно, но разведка боем вполне. Собрать самые боеспособные части и проверить, что происходит на занятых противником территории, мы все равно обязаны. Требуется подтянуть резервы и начинать разговаривать с советом кланов о полной мобилизации, если демоны начнут свое восхождение именно с Российской империи. Хотя я уверен, проблем у них хватает и на территории османов. Хотелось бы узнать больше о необычном противнике. Проблемы с огнестрельным оружием и неработающей артиллерией стали для нас, как гром с небес. Для вас, вижу, появление демонов не является чем-то необычным. Также хотелось бы получить. Я передам с одним из дружинников учебные видео о природе демонов и их способностях. Генерал, возвращайтесь в Одессу и начинайте стягивать войска с ближайших гарнизонов, после чего отправьте доклад императору о сложившейся ситуации. Нельзя медлить ни минуты. Мой намек Разумовский понял с полуслова. Не зря столько лет в командующих. Пусть лучше занимается административными вопросами и стягиванием резервов, чем плетет очередные интриги рядом со мной. Цели догнать отступающую армию у нас не было. Необходимо уничтожить установленные якоря и маяки демонов, чтобы обезопасить тылы стягивающейся армии. Каждый якорь позволяет приблизить портальную сеть на несколько сотен километров в нашу сторону, а с помощью маяка можно отправлять войска в определенную точку. Уничтожив артефакты хаоса, мы сможем на некоторое время остановить быструю экспансию и захват территории. Жаль, что Роза и Юра Демидова нет со мной. Помощь сильного огневика в уникальном боевом доспехе и адепта света мне бы сейчас очень помогли. Юра отправился проверять своих родственников и мастеров, работающих на моих заводах. Заодно Демидов решил забрать часть наследия своего рода, о месте нахождения которого знает только он. Роза осталась с супругами под предлогом защиты, но тут и так все было понятно. В каждом населенном пункте нас встречала гнетущая пустота. От охотников-демонов вместе с гончими и церберами живому человеку, без способности к силе, не скрыться. В небольшом пограничном городке мои дружинники и самые боеготовые части западной армии отловили несколько прячущихся горожан. Рассказы впечатлили даже самых бывалых ветеранов, и стало понятно, что вернуть граждан империи у нас нет никаких шансов. Редкие поисковые партии демонов безжалостно уничтожались нашими отрядами, и вскоре бойцы бригады, получив необходимый опыт, разделились на несколько отрядов для ускорения разведывательных действий. С помощью внутреннего взора мною лично были уничтожены несколько якорей, и мы направились в обратную сторону. Лезть дальше малым отрядом слишком опасно. Похоже, от участия войск княжества мне не отвертеться. По возвращению в Одессу, где размещался временный штаб генерала Разумовского, нас достигло несколько интересных новостей. Император отправил два гвардейских полка на границу вместе с представителем правящей семьи. Кто это может быть, догадаться нетрудно. Великая княжна Анны в сопровождении представителей клана Долгоруковых вдохновила потрепанные в битве войска. Особенно солдатам понравились боевые доспехи гвардейского полка императора, что в следующий раз должны принять на себя основной удар. Анна, конечно, та еще стерва, но страха в ней нет. «Я тебе говорила, что мы скоро встретимся», — подмигнула великая княжна, пройдя мимо меня к своему креслу. Собранный в штабе армии военный совет начался с доклада подчиненных генерала Разумовского. С трудом и скрипом военная машина Российской империи начинала оживать и набирала обороты. С мест постоянной дислокации готовилась к выдвижению техника, а штабные умы пытались найти на складах что-то пригодное против демонов и на ходу разрабатывали тактику применения. В общем, не все так плохо, как я думал изначально. После доклада офицеров штаба мы с Анной направились в любезно предоставленную Долгоруковыми самые лучшие поместья, где мы будем временно размещены. Странно, что в одном месте, но пить в молчании чай за длинным столом еще хуже. Как прошла встреча с семьей? Потому, как скривилось лицо Анны, я примерно представлял бурную радость императора и императрицы от некоторых несогласованных с ними выходок их дочери. В пределах нормы. Папа и мама пришли к мнению, что я могу быть более самостоятельной, так что все идет по плану. И каков твой план? Слишком часто мы с ней видимся в последнее время. Безусловно, правильно, что Анна начинает больше вникать в дела Российской империи. Теперь осталось узнать, как я во всем этом замешан. Победить демонов, спасти граждан империи, повысить популярность в войсках и получить любовь народа, серьезно ответила Анна. Наивная девушка. Демонов так просто не победить, они как вирус, который приспособится к любым условиям и постоянно изменяется из мира в мир. Хочешь попробовать себя в роли победоносной девы-воительницы? Культы женщин-воинов есть в каждом мире, и этот не был исключением. Многим женщинам хочется того же самого, что есть и у мужчин, правда, часто получив желаемое, они не становятся счастливее. Не думай, что я настолько глупа, Кирилл, ведь для этого у меня есть ты. Анна подошла поближе и поцеловала в губы, после чего, обдав ароматом духов, женственной походкой направилась в свои покои. И когда она успела так резко поменяться, вроде недавно еще дулась на меня. Правда, женщины владеют собственной очень странной магией, из симпатичных девушек превращаться в эффектных молодых женщин, а некоторые еще и получают бонус в виде несвойственной возрасту мудрости. Миры разные, а они несколько не меняются. Бывшая резиденция короля франков в Париже потеряла свой блеск и знаменитую роскошь. Несколько недель назад здесь шли кровопролитные бои между восставшими дворянами франков и войсками Альбиона, поэтому дворец наполовину лежал в руинах, как и некогда красивый парк. Восстание против власти архимага жестко подавили призванные демоны, оставив после себя лишь десятки тысяч трупов по всей стране. В связи с большими потерями нам пришлось объединить в одну сводную бригаду все подразделения гвардии. Пехотная 36-я и 52-я бронетанковые бригады расформированы. В итоге первая армия лишилась больше половины своего состава. Для удержания хотя бы самых крупных городов срочно требуется пополнение из Альбиона, закончил доклад генерал Эйлинг. Лорды-магистры осторожно переглянулись между собой. Все знали, что потери превысили все допустимые значения, и лишь только помощь демонов вместе с массовыми жертвоприношениями позволяют удерживать ситуацию под контролем. Высказать свое мнение решился один из умнейших членов совета, которого ценил сам архимаг Ричард Ридверс. «Следует вспомнить, какова основная цель нашей кампании в королевстве франков, ваше могущество. Что вы этим хотите сказать, лорд Ридверс?» – угрожающе спросил архимаг. «Смею напомнить, цель в ослаблении королевства и захвате ресурсов как человеческих, так и материальных. Удержание под собой территории в несколько раз больше, чем мы имели ранее, сопряжено с ненужными рисками», – спокойно продолжил лорд Ридверс. Архимаг Генри Ричмонд заставил себя успокоиться. Мощь его силы способна решить исход битвы, но он не может быть во всех местах сразу. Недавний ответ князя Холмского про совместные действия против демонов, что пришел через переданный артефакт, уже был неинтересен. С недавних пор архимаг просто пытался удержать свою власть. Ставка на демонологию оказалась провальной. Все изменилось буквально в один день. Демонологи со слабой волей сходили с ума или брались под контроль старшими демонами, поэтому весь совет магистров держали под неустанным контролем гвардии. Магриб. В него вкладывались огромные ресурсы для усиления влияния на султана, но сейчас на другом конце бывшей территории Оттаманской империи демоны рвут живых, и про этот проект скорее всего можно забыть. И все это лишь половина беды. Архимаг мысленно скривился от мысли, что горстка ярлов свиев стала тем самым камнем, сдвинувшим снежную лавину. Альбион постепенно рушился из-за своих непомерных амбиций и жажды власти старой аристократии. Находящиеся в зале королевского дворца магистры знали, какое необходимо принять решение, чтобы спасти свою страну, но боялись озвучить его первыми. В мире происходят страшные вещи, и сейчас трудно что-то прогнозировать на годы вперед. Взбесившиеся аномалии, кровожадные боги свиев, вспыхнувшие войны и демоны. Ваше могущество, пора принять решение, поклонился архимагу лорд Ридверс. Все тактично промолчали, что скорее всего демоны появились в этом мире из-за действий альбионских магистров и архимага в том числе. Впрочем, истинным альбионцам плевать на весь мир. Туманный остров, которым так гордились предки, снова становится не таким уж и плохим местом. Пусть лучше другие будут воевать с демонами, а Альбиону есть чем заняться дома, вовремя подкидывая дрова в разгорающийся костер. Слушайте мое решение. Собрать все, что можно с королевства франков, мы возвращаемся на Альбион. Встал со своего кресла архимаг. Как быть со знатными пленниками, ваше могущество? Спросил генерал. Слишком долго собирают выкуп всех на алтари. У нас мало времени, так что за дело. В любой сложной ситуации Альбион всегда выбирал единственный выход, отсидеться на острове, пока остальные страны разбираются с проблемами, которые они им создали. Глава 19. Кирилл, ты можешь помочь мне застегнуть платье? Ворвалась в мою комнату неугомонная великая княжна. Официальные одеяния столь неудобны, а моя служанка так и не вернулась после ночного знакомства с новым гвардейцем. Анна в последние дни взяла задачу максимально провоцировать меня на совершение определенных действий, не понимая, что в один момент мне может стать наплевать на ее царское происхождение. Случайные встречи в коридорах поместья в просвечивающей и максимально обтягивающей одежде, вечерние разговоры с бокалом вина, неловкие объятия и совсем недружеские поцелуи. Если бы рядом не было слишком много чужих глаз, вот и сейчас она прижалась ко мне своим телом, явно получая удовольствие от процесса провокаций. Да, конечно, милая, в следующий раз одевайся, пожалуйста, при мне, чтобы я мог оказать тебе максимальную помощь. Смутить не получилось. Обязательно, дорогой, но сегодня нас ждет слишком много важных дел, с сожалением вздохнула великая княжна. Чертовка, думает, пальчиком поманила, и я побежал. Как бы не так, сразу точно у нее ничего не выйдет. Правда, если командировка затянется, я за себя не ручаюсь. После битвы с Сунлу во мне что-то изменилось, и с большим трудом получается контролировать себя, несмотря на закаленную долгими практиками волю. Как твои успехи на поприще становления национальной героиней? Последнее интервью до сих пор крутит по всем каналам, а в паутине разгорается настоящая война между твоими сторонниками и противниками. Большой репортаж на главном телеканале страны о зверствах демонов и разъяснении, куда пропали почти все жители на 200 километров, вызвали определенные настроения среди граждан Российской империи. Паника, поиск информации и ярость на представителей кланов, что никак не пошевелится ради защиты своего народа. Вопрос, почему только князь Холмский участвует во всех конфликтах Российской империи, звучит все чаще не только в паутине, но и на государственных телеканалах. Чувствую, скоро будет внеочередное собрание совета кланов, и меня ждет персональное приглашение с обязательным участием. Хотелось бы, чтобы поставленные цели достигались намного быстрее. Все бы ничего, но желающих примазаться к чужой славе всегда хватает. Анна резко повернулась и обвила мою шею руками. «Кирилл, я знаю, что часто бываю невыносимой, но поверь, я очень сильно ценю тебя и боюсь». Стук в дверь вызвал интересную реакцию у Анны. Она облегченно выдохнула, как будто ее спасли от страшной участи признаться в чем-то, к чему она еще не готова. «Ваше высочество, машина готова», — раздался из-за двери голос дворецкого. «Пойдем, у нас и правда сегодня много дел». На улице нас ждал Евгений Долгоруков, двоюродный брат Семена, который странным образом стал главой великого клана. Столь грубое использование ментальных техник трудно было не заметить даже без применения внутреннего взора. Долгоруков с дебильной улыбкой смотрел на Анну, только слюны с подбородка не хватало. «Благодарю за гостеприимство, Евгений Сергеевич. Надеюсь, еще не раз смогу вас навестить», — сухо произнесла Анна, даже не смотря в сторону хозяина, и села в машину. Главе великого клана Долгоруковых не нужны были слова благодарности, для него высшее благо присутствие одного из людей, указанных в ментальной метке. Полная привязка, почти рабство. Не слишком ли топорная обработка Долгоруковых? Императорскому клану могут не простить столь явное пренебрежение великим кланом. Мы были в своем праве. Долгоруковы долгие годы диктовали нам условия и позволяли в мою сторону. Поверь, кроме тебя их никто не пожалеет, усмехнулась Анна. И прошу тебя, Кирилл, будь сегодня более терпимым к служителям богов. На месте нас ожидал весь состав координационного совета по противоборству демоническим силам. За длинными словами скрывались генералы, чиновники, представители местных кланов и религиозные деятели, что пытались делать вид бурной деятельности. Особенно у меня не вышло наладить общий язык с жрецами богов и представителями имперской церкви. Впрочем, друг с другом на людях они тоже плохо ладили. Обычно разговор между ними начинался с обмена любезностями, и сегодняшний день не был исключением. Пришел, долгогривый, не всех еще голодом заморил в своих подвалах, протяжным голосом произнес седовласый жрец, опираясь на резной посох. И ты здесь, кровавый идолопоклонник. Пока лишь только делюсь с прихожанами куском хлеба, как нам завещал Бог. Лучше, скажи, скольких ты лично зарезал жертвенным ножом ради своего идола? Представитель имперской церкви в обычной черной сутане не отличался смирением и покаянием. К сожалению, никого, но ты точно будешь первым. Хотя у нас сегодня полный дом гостей. Вот и слуга самой смерти явился. Ранее я с жрецами никак не контактировал, оставляя на откуп своим помощникам в княжестве. Странно, но против меня они готовы были забыть старые обиды и действовать сообща. Жаль, Афанасия рядом нет, я бы спросил причину ненависти ко мне. Все никак деньги с паствы поделить не можете? Правильно, скоро вашему сговору придет конец и надо будет бороться друг с другом, чтобы не потерять прошлый достаток. Митрополит опасно сузил глаза, готовый в любой момент взорваться от гнева, но резко остановился. Наверное, вспомнил мое последнее видео в столице. А в Каваиле, что верите вы, князь Холмский, никак не отреагировал на мои слова жрец, только в собственные силы, чего и вам советую. Возмущенно пыхтевшие жрецы доставили удовольствие. В прошлом мире я тоже плохо с ними сходился. Хоть какая-то стабильность. На очередном длительном докладе с обсуждением дальнейших действий я не собирался лезть вперед. Зачем лишний раз плодить врагов? У меня и так их хватает. Недовольство представителей южной элиты империи копилось день за днем от постоянных переездов в княжество ценных специалистов, наличия собственной академии с бесплатным обучением и куда более высоким денежным содержанием солдат моих полков. Поэтому в преддверии не самых лучших времен лучше пока не высовываться. Военный посланник ордена при штабе западной армии намекал на возможный временный союз для борьбы с демонами. Конечно, неприятно было чувствовать присутствие адепта света в ранге паладина и взгляд полной ненависти в мою сторону, но в остальном все сложилось неплохо. Церковь может мобилизовать половину своего населения под лозунгами борьбы с сатаной. С остальными союзниками из других стран не срослось. Германцы воевали со свеями и конфликт обещает быть долгим до полного уничтожения одной из сторон. Значит, барон фон Берг скоро станет более изговорчивым. Архимаг Альбиона резко передумал и по докладам разведки возвращается вместе с армией на остров. Вряд ли альбионцам это простят когда-нибудь. Кланы османов, которые в первую очередь должны защищать свою страну, были разрознены и недоступны в данной части бывшей Оттаманской империи. Итогом долгого совещания, после моего разрешающего кивка генералу Разумовскому, стало решение о выдвижении всех имеющихся сил в сторону противника и о начале масштабной подготовки новых резервов. Заседающий сегодня совет кланов должен выделить определенную часть клановых дружин на помощь западной армии. Война за возвращение территории империи началась с прохода военной колонны через центр города. Радостные лица горожан, бравые солдаты в новенькой форме и сотни репортеров с камерами ловили удачные моменты. Жаль, что на войне чаще всего побеждают совершенно другие воины, которые с виду не столь приятны. Тем не менее, с марша занимая поселки, имперская армия уверенно продвигалась вперед. Пока мы, наконец, не дошли до места, где противник решил дать нам первый бой. Разведка доложила о появлении отряда противника. Не менее 300 низших демонов, в рации прозвучал голос командира первого батальона. Продолжайте наблюдение до дальнейших указаний. Есть, князь, на что надеется противник. Вышел на связь генерал Разумовский. В прошлый раз от одной вашей массовой техники погибло несколько тысяч демонов. Скоро узнаем, генерал. Постарайтесь рассредоточить войска по боевым группам. Концентрация в одном месте может соблазнить противника применить аналогичные массовые техники. И запомните, демоны – самый сильный противник, с которым вы когда-либо сталкивались. В этот раз мы готовы, как никогда, ответил генерал и отключился. Структура имперской армии претерпела серьезные изменения. Бронежилеты были заменены на легкие доспехи, а ближнему бою стали уделять больше внимания на тренировках. Оборонные заводы по всей стране начали выпускать дешевые боевые артефакты, которые ранее не имели популярности в клановых дружинах. Осталось проверить, насколько эффективнее стала армия. Где сотня импов, там и тысяча, а за ними десятки тысяч демонов, готовых убивать все живое на своем пути. Основная армия знакомого по прошлой битве дьявола скоро была найдена и войска лишь ждали моего приказа к наступлению. Наблюдать за сражением одно дело, а командовать совсем другое. Поэтому Разумовский, получив основные приказы, был направлен в защищенный командный пункт, а я как основная боевая мощь ждал начала сражения. Разворачивающиеся в наступлении грозные колонны боевых машин – завораживающее зрелище. Правда, если присмотреться, то будут заметны серьезные изменения в конструкции. Пушки и пулеметы пропали, а место на башне заняла огнеметная установка. Броня была усилена и появились лезвия на гусеницах для уничтожения живой силы противника. Со стороны смотрится довольно устрашающе. «Князь, я рядом не нужен?» – спросил Леонид, который хотел немного размяться и помочь солдатам. «Нет, оставь пятерку дружинников на всякий случай. Гром, меня защитит». Пес в прошлой битве не принимал участия и сейчас рвался в бой, но я держал его рядом с собой. Не умеет он вовремя останавливаться и может попасть в ловушку демонов. Сражение проходило согласно заранее подготовленного штабом Западной армии плана наступления. Мой опыт другого мира со знанием тактики и стратегии демонов вместе с их слабыми и сильными сторонами, конечно, тоже сыграл свою роль. В моем мире на получение данных знаний потратили долгие годы и сотни уничтоженных городов и десятки вымерших рас. Смотреть за постепенным перемалыванием демонов было неинтересно, и я обратил свой взор на непонятное шевеление магических сил противника. Круг инкубов под охраной извергов творил какой-то странный ритуал, на который не жалел энергии горнила. Не успел я почувствовать неладное и принять необходимые действия, как вокруг меня забурлила сила хаоса, а выскочившие из невидимости охотники на магов попытались нанести свой удар. Отвлекшись вместе со своей охраной на уничтожение охотников, я не заметил, как стал основной фигурой ритуала. Изменчивая и непостоянная сила хаоса пробилась сквозь все щиты, потому что не наносила мне прямого урона. Неожиданно появившееся кроваво-черное окно портала втягивало меня, несмотря на все попытки сопротивления. Единственное, что я успел сделать, это подготовить к активации дыхания смерти. Кто бы ни решился мной поужинать, подавиться. В последний момент вместе со мной в портал прыгнул мой верный гром. Ну теперь точно держитесь, твари. Первое, что я почувствовал после переноса, запах гари и падающий мне на лицо пепел. Стоило открыть глаза и осмотреться, как я тут же догадался, где я нахожусь. Портал затянул в один из астральных осколков на основе мира хаоса, что скорее всего был разрушен в ходе войн лордов демонов или неудачного завоевания одного из миров смертных. Боги порой бывают мстительны. Сколько жертв и энергии искры из горнила потратили демоны на этот ритуал, трудно представить, но скорее всего алтари для захвата душ не пустовали несколько дней или даже недель. Хотя меня больше волновал другой вопрос: как отсюда выбраться? Гром прижался ко мне боком, впервые испытав нечто близкое к чувству страха от высокой концентрации энергии разрушения. Меня самого вгоняла в тоску картина серых безжизненных пустошей с кроваво-красными облаками и чадящими вдалеке вулканами. Астральный осколок из бывших миров хаоса, что вполне может быть родиной моей матери, выглядел не слишком гостеприимно для туристов. «Встряли мы с тобой, Гром, но ничего, будет о чем детям в старости рассказать. Пойдем искать выход, и, да друзей здесь нет, так что не сдерживай себя». Угрожающее рычание пса говорило о том, что скоро мы встретим первого гостеприимного обитателя осколка. Оттаманская империя еще совсем недавно твердо стояла на ногах и быстрыми темпами готовилась к войне со своими соседями. Огромная армия, развитая система подготовки янычар и послушные воле султана кланы готовы были помочь в скорейшем наступлении победы над врагами. Все изменилось с приходом демонов, хотя некоторые поговаривают о дерзком рейде русских в Эризурм, но сиятельные эмиры старались не замечать хлесткой пощечины и последующей жуткой смерти Мехмета ибн Рахмана. Так проще жить. После потери Стамбула, столицей непримиримых вновь, как и сотни лет назад стала Анкара, здесь собрались все свободные эмиры и остатки регулярной армии Оттаманской империи для возвращения святого города и победы над злыми ифритами. Вахид Ферхат ранее был главным помощником визиря до его неожиданного падения и лишь чудом сумел пережить дальнейшую чистку, но сейчас нашел себе нового господина среди достойных эмиров империи османов. Им стал Амин ибн Малик, эмир Анкары. И именно сегодня он должен возвеличить своего господина среди всех остальных знатных семей Оттаманской империи. Благородные эмиры, предлагаю перед тем, как принять окончательное решение, выслушать посланника султана Магриба. Низко поклонился Вахид представителям сильнейших кланов османов. После того, как Магриб занял значительную часть территории Оттаманской империи, любви у кланов османов к соседям не прибавилось, поэтому недовольство ощутимо сквозило среди собравшихся во дворце эмира Анкары знатных господ. С чего бы нам слушать вранье из уст сладкоречивых гиен? С ними мы будем говорить только на языке стали. Резко поднялся со своего места эмир Аданы, потерявший свой город от действий магрибцев. Нашему народу сейчас любая помощь не помешает. Ифриты хотят уничтожить всех живых людей в благословенной стране, и мы должны на время забыть про старые обиды, высказался верховный имам. Голос религиозного иерарха в последнее время утратил свое влияние в связи с потерей большого количества паствы, да и речи его не сильно нравились владетелям. Каждый клан хотел сам быть себе хозяином, а не падать под власть эмира Анкары или султана Магриба. «А если спросить самих ифритов, чего они от вас хотят?» – раздался вкрадчивый голос. Голос прозвучал не очень громко, но его услышали все присутствующие даже сквозь громкие крики особенно буйных эмиров. «Кто ты?» «Покажись немедленно», — в полнейшей тишине произнес Амин ибн Малик. После смерти правителя Оттаманской империи, чье тело занял злобный ифрит, кланы проверяли каждого человека рядом с собой множеством различных способов, поэтому неожиданное появление в середине просторного помещения высокого мужчины в темном костюме застало врасплох собравшихся эмиров. Правда, буквально уже через несколько секунд со всех сторон раздался звук доставаемых из ножен ятаганов, а руки эмиров засверкали энергией от формируемых ударных техник. Только это нисколько не смутили неожиданного гостя. «Эх, люди, люди, вы всегда так одинаково реагируете на все, что не понимаете. Я не враг вам, а пришел лишь для того, чтобы договориться. Скажи это тем, чьи души вы сожрали, демон. Кому-то, к сожалению, не повезло в отличие от вас. Вы же хотите жить долго и счастливо», — широко улыбнулся демон. «Зарубить наглую тварь. Исчадие должно гореть на очистительном огне», — не слишком уверенно произнес верховный имам. «Говори, что хотел, демон. Мы тебя слушаем». Неожиданно для всех эмир Анкары вел себя вполне сдержанно. Красные глаза демона алчно вспыхнули. Ему нравилось играть со смертными, а особенно с теми, кто имеет власть. Когда есть, что терять, на мир смотришь совершенно иным взглядом. Глава 20. Первый встреченный житель осколка оказался демонической гончей, которая выступала в роли разведчики стаи. Тварь хаоса с гладкой, темно-красной кожей и алыми глазами рассматривала нас с Громом оценивающим взглядом. Проанализировав полученную информацию, гончая призывно залаяла, и вскоре к одной особи присоединилось не менее двух десятков ее товарок. Крупная стая, во главе которой был могучий трехглавый цербер. Угольные плиты брони Грома при виде противника сомкнулись в сплошные латы. «Не став ждать, пока гончие возьмут нас в кольцо, мой пес первым прыгнул в центр стаи, когтями и зубами разрывая противника на части, а кислотное дыхание пса и вовсе оставляло после себя лишь лужи разъеденной плоти и костей. Не самое приятное на вид зрелище. Надежная броня Грома защищала от когтей тварей, но все же удары оставляли после себя царапины, и долго в таком темпе он один не протянет. Тем более Цербер окутался языками пламени и готов был вступить в бой. Достав родовые сабли, я решил проверить свои силы на самом сложном создании хаоса, пока мой пес рвет остальную стаю. Лучше пока не использовать энергию земли и смерти, чтобы не привлекать лишнее внимание высших демонов или кого-то пострашнее. В последний момент, увернувшись от огненного плевка Цербера, я ощутил, как в спину ударило взрывной волной от огненной способности противника. Все-таки стоит накинуть на себя щит силы. Вовремя. Казавшийся неуклюжим Цербер совершил не менее героический прыжок, пытаясь массой своего тела прижать меня к земле, после чего рвать всеми тремя головами, но Цербер встретил на своем пути закаленную сталь и сияние моего щита. Щит прекрасно защищал от огня, а вот когти и мощные челюсти Цербера представляли сильную опасность. И все же тварь есть тварь, движимая инстинктами, это неопытный воин. Сначала слетела одна голова, срубленная саблями, за ней передние лапы, а затем я работал словно мясник, пока Цербер окончательно не утих. Пропитанный энергией хаоса, он слишком быстро регенерировал, и пока я буквально не разделал Цербера на части, он продолжал цепляться за свою жизнь. Закончив с Цербером, я ринулся на помощь Грому, и вдвоем мы быстро управились со всей стаей. Сабли, сроднившиеся со смертью, легко разрубали тела гончих, не встречая сопротивления на своем пути, а измененное тело Волота позволяло уходить от ударов и укусов тварей. После смерти гончие оставляли внутри тела небольшие кристаллы-накопители, а Цербер поделился увесистым средним накопителем, который в нашем мире стоит хороших денег. «Неплохое начало, как считаешь, Гром?» «Ры», — подтвердил пес, подняв окровавленную морду от поверженного противника. «Ладно, пока Гром восстанавливает свои силы, надо узнать об этом месте у того, кто в астрале понимает больше меня. Надеюсь, Крестрим уже закончил свои дела или хотя бы не сражается в этот момент». Вызов по метке привязки прошел без особых трудностей, и мы, как в прошлый раз, оказались в отдельной астральной комнате. Пыль в глаза больше пускать не требовалось, и вместо дворца с гигантскими колоннами дракон меня встретил в небольшой комнате наподобие домашней библиотеки. «Ты как раз вовремя, мне нужна твоя помощь, странное ощущение идет от тебя, где ты сейчас находишься?» — сверкнул золотом глаз дракон. «Осколок мира хаоса затянуло в ходе ритуала, совершенного кругом инкубов. Имповы демоны оказались хитрее, чем я думал. Астральная ловушка, если вернешься обратно в свой мир, можешь считать себя счастливчиком. Попасть я к тебе не могу, как и ты ко мне. У меня сейчас очень жарко, так что твоя помощь не помешала бы», — Со злостью сжал кулаки дракон. «Жалеть дракона, который прожил сотни лет, для меня сейчас непозволительная роскошь. Моя ситуация намного хуже. Как мне выбраться отсюда?» «Хороший вопрос. В твоем случае выход один – убить тюремщика. Странно, что ты сразу не оказался в его камере. Похоже, кто-то вмешался в ритуал или чужеродная энергия изменила структуру ловушки. Очевидно, убить его не так просто, как и найти». «Правильно мыслишь, некромант. Демон будет сложным противником даже для меня. Сотни, если не тысячи замученных и поглощенных душ сильных существ. Но не будем о плохом», — сменил тему Користрим. «Скорее всего, тюремщик занимает дворец или замок бывшего лорда, что обычно устанавливают на мощном природном источнике. Постарайся узнать у местных о его нахождении. Если, а точнее, когда ты победишь, на этом все не закончится. Астрал, Междумирье. Здесь водятся твари, что могут уничтожить даже богов. В отличие от проводимого в Германской империи мирового чемпионата силы, осколок был куда большего размера, и за полчаса пути картина не сильно изменилась. Редкие кустарники, черные деревья и падающий на голову пепел с серой безжизненной землей производили гнетущее впечатление. Вода, смысл существования любых живых существ привычного мне мира, здесь полностью отсутствовала. Но для нас это не было большой проблемой. Гром налопался демонов и в большей степени чужой энергии, а мне потерпеть пару дней без воды не так страшно, да и разлитая в мире энергии хаоса не сказать, чтобы сильно на меня влияло. Осколок мира хаоса лишь на первый взгляд казался безжизненным. Здесь царил свой круговорот жизни и строгая иерархия подчинения. При этом далеко не все твари были безмозглыми, движимые лишь инстинктами поиска еды и размножения. Свои поселения на осколке также были. Рожденные не из горнила демоны, или как их называют истинные, во многом похожи на людей. Рождаются, умирают, подвержены эмоциям по отношению к близким им существам. Есть несколько основных отличий в отношении к чужой жизни и возможности для личного бесконечного развития. Инкубы, суккубы, дьяволы и аристократы – все они когда-то имели живых родителей. Некоторые наподобие людей имели свои кланы и обширные семьи, другие объединялись в более сложные структуры со своей иерархией. Правда, все это осталось в прошлом. Отсутствие горнила и лорда разделило мир на сотни маленьких поселений с собственными владыками, но они продолжали жить собственной ни на что не похожей жизнью. В одно из таких поселений я вместе с Громом и направился. Благо, после поднятия на один из холмов смог заметить сложенную из грубых каменных блоков стену, окружающую поселение в 200 домов. Не густо, но, возможно, мне смогут там помочь. Два инкуба на входе в поселение сильнее сжали копья в руках и направили оружие в нашу с Громом сторону. В отличие от аристократа, практически ничем не отличимого от человека, у стражников были заметны два длинных рога сквозь темную шевелюру волос, полностью черные глаза и длинный хвост. «Стоять! Вход в Бердрам платный! Заплати или уходи!» — угрожающе произнес инкуб. Вид человека с необычным псом нисколько не смутил стражника, что уже вызывает определенный интерес. «Чем я могу заплатить и что входит в стоимость? Астральный путешественник, что ли? Давно вас не было. Наверное, ты и сам понимаешь, как тебе не повезло попасть на осколок, но ничего, со временем все привыкают. Один накопитель в 300 хасы можешь входить. За это тебе будет предоставлена безопасность от тварей, возможность торговать и брать заказы охотников. Оказывается, бывают еще и путешественники по астралу. Вот, кто настоящие отморозки. Этого хватит. Единственный накопитель, который у меня был с собой, светить не хотелось, поэтому я предоставил стражникам добытый с гончих трофей. Сойдет. Повертев в руках кристалл, стражник кинул его в сумку на поясе. Проходи, сегодня у Тита, что держит таверну рядом с площадью, отличное пойло сварили. Благодарю, страж. Интересно было наблюдать за жизнью поселения демонов. Жители не выглядели алчущими крови созданиями и не хватали меня за руки, чтобы забрать душу на алтаре. Может быть, мне так повезло с первым местом посещения, или все еще впереди. В местном пункте увеселения было слегка необычно. Несколько красных кристаллов разгоняли темноту помещения и придавали ей вместе с рогатыми посетителями особую атмосферу, а красивые официантки будили во мне кое-какие инстинкты. В осколке давно не было рабов из других миров, поэтому можно было увидеть редкую картину, как пара привлекательных суккуб ходит между столами с отдыхающими охранниками и охотниками. Стоило мне только присесть за стол в углу таверны, как ко мне подошла суккуба. На миг на ее лице проступило изумление, и она начала принюхиваться. Пытается почувствовать вкус моей энергии. Суккубы – энергетические вампиры, и после безумной ночи с ними можно проснуться без капли энергии, смотрящим в потолок трупом. Что будете пить? Что-нибудь освежающего для меня и кусок мяса для моего пса. После чего я хочу получить информацию, за которую готов заплатить. Правильные слова вместе с появившимся на моей руке кристаллом-накопителем произвели необходимый эффект, поэтому уже через несколько минут суккуба по имени Кавира делилась со мной последними сплетнями под местный кисловатый напиток. Из вороха ненужной мне информации я выделял самое ценное. Астральный мир демонов уже более 300 лет, как стал осколком и давно имел упорядоченную жизнь. Твари убивали, охотники добывали из них кристаллы энергии и рыскали по руинам, а поселения пытались выжить за счет торговли. Никому из дьяволов пока не удалось подмять под себя все поселения, а аристократы погибли вместе с лордами. Торговля, сбор скудных ресурсов и попытка выжить. Информации не то, чтобы много, но есть о чем подумать. Кавира, а где находится дворец лорда? Не советую тебе туда ходить одному, путешественник. Хотя отговаривать бессмысленно, вы все туда лезете в надежде покинуть наш осколок, а здесь не так уж и плохо. Суккуба соблазнительно облизала губы. «Охотно верю и как-нибудь в другой раз непременно воспользуюсь всеми благами вашего поселения. И все же, как мне попасть во дворец?» Суккуба с сожалением посмотрела на меня и махнула рукой сидящему за соседним столом демону. «Твой клиент, Варт, хоть оплатишь долг за прошлый месяц». На место вставший со стула суккубы опустился демон, закутанный в плащ. 5 накопителей сразу и 5 на месте. Другие запросят в 3 раза больше. Что мне мешает самому найти дворец за такие деньги? 1 сейчас и 1 на месте. Ловушки, незнакомые твари и опасности, которые лучше обходить за пару пролетов стрелы. 4 сейчас и 4 на месте, не сдавался проводник, сверкая глазами из-под глубокого капюшона. Странный тип, чего скрывать лицо, если все вокруг знают друг друга. Кристаллы у меня были, но если не торговаться, посчитают легкой добычей или попыткой обмануть проводника. За 8 кристаллов я себе целый отряд найду. 2 сейчас и 3 на месте. Договорились? Демон пожал протянутую руку и скинул капюшон. Чуть красноватая кожа, нормальный цвет зеленых глаз и отсутствие рогов на голове говорили о смешанной расе родителей. Впрочем, у каждого свои секреты. До дворца 2 часа пути, если обходить ловушки и засады тварей, то займет 6 часов. Когда пойдем? Прямо сейчас. Меня здесь ничего не держит. Проводник хотел что-то сказать, но, обернувшись на сидевших в таверне демонов, передумал. Стоило нам с Вартом встать, как большинство демонов с облегчением посмотрели в нашу сторону. Почему-то у меня такое чувство, что я в любом случае оказался бы у тюремщика. Путь по серым пустошам вместе с проводником и громом прошел без проблем. Они прекрасно дополняли друг друга, и я часто ловил задумчивый взгляд Варта, останавливающийся на моем псе. Такая координация сказалась на скорости пути, и мы достигли цели в 2 раза быстрее. Дворец, или скорее замок, впечатлял своими размерами и степенью разрушения. Некогда могучая твердыня была создана магией лорда, ничем другим не объяснить парящую в воздухе черную скалу. Попасть во дворец можно было по широкой лестнице, что начинала свой путь за высокой стеной. Моя работа выполнена, путешественник. Скоро появятся привратники, и мне пора возвращаться. Белого фаса им в рот не успел. Твари, вы у меня за все ответите. Варт пригрозил рукой в сторону поселка. Кинув проводнику завернутые в тряпку кристаллы, я повернулся в сторону предполагаемого противника. 2 десятка извергов, мощное оружие в руках тюремщика, и теперь становится понятно, кто был реальной силой на осколке. Отойди мне за спину и не мешай. Изверги не тот противник, с кем стоит проверять свои силы. Давно заготовленное заклинание дыхания смерти, наконец, было активировано и вырвалось на свободу. Шепот самой смерти в моих ушах, и даже сам осколок мира хаоса на миг замер в ужасе. Волна некроэнергии ломала пространство, а могучие демоны, что с яростью неслись в мою сторону, постепенно превращались в прах, который разнес по пустошам поднявшийся из ниоткуда ветер. Вот это мощь! С восхищением в голосе произнес Варт. Спасибо, путешественник. Многие демоны теперь вздохнут свободно. В общем, удачи тебе, а мне пора уходить. По словам Каристима, остался последний шаг. Церемониальный вызов лорда на поединок либо того, кто ее заменяет. Только так можно сбежать из осколка. Удар тяжелым молотом в металлический гонг неожиданно прозвучал вполне мелодично. Если раньше можно было заметить несколько падальщиков, ожидающих момента, когда я ослабну, то после удара в гонг они все резко поспешили покинуть окрестности дворца. «Кто посмел бросить мне вызов?» — раздался яростный вопль. Створки ворот медленно начали расходиться в сторону, и сотрясая древние напольные плиты, я увидел выход тюремщика во всем его могуществе. Уже знакомый мне при встрече с Калибом хозяин ямы, только в отличие от прошлого он успел пройти через несколько изменений, и теперь это не мерзость, а ярость или буйство. Честно признаться, в классификации демонов так и не достигли единообразия. Тысячи различных демонов постоянно видоизменяются и появляются новые особенности, характерные лишь для одного представителя своего вида. Десятки голов пропали и осталась одна единственная, но с таким же длинным языком, с которого капала ядовитая слюна. Широкое туловище с толстой шкурой стало более мускулистым и обрело грубую броню с ужасными шипами. Огромный молот на плече и широкие когти на левой руке вызывали уважение своими размерами и блеском металла. Самое плохое, что у меня нет возможности, как в прошлый раз, призвать Користрима. Выбраться из тюрьмы будет не так-то просто. После завершения последнего совета кланов число дружественных Юсуповым кланов резко увеличилось в количестве. Требование императора, как верховного главнокомандующего, вновь отправить дружину уже на новый конфликт сильно раздражало кланы. Проблемы императора и клана Долгоруковых не означают наличие их у всей остальной элиты империи. В то же время, главы великих кланов понимали, что как раньше уже не будет никогда. Михаилу понравилась власть, и он вцепится в нее всеми руками. «Господа, я рад видеть вас в своем доме. Прошу, располагайтесь и наливайте себе любые напитки. Сегодня у нас неофициальные мероприятия», — хозяин поместья радушно распростер руки перед гостями. Голицын думал, что сможет испугать клан Юсуповых, но он, наоборот, заставил канцлера империи действовать. Потеря Мстиславских и Гагариных в его прошлом союзе сменилась на Шуйских и Воротынских. Трубецкой все еще думал над предложением канцлера из-за союза с Львовым. Остальные были либо за Голицыным или за Холмским. Император тоже не сидел на месте, вовсю привлекая Долгоруковых и подбивая клинья к совету Волотов. Подневольные небольшие кланы можно даже не считать, большинство на стороне Юсуповых. В общем, империя из-за обрушившихся на нее проблем снова разделилась, и стало понятно, что объявленное перемирие долго не протянет, как бы ни старался Голицын. Экономические показатели падают в связи с последними событиями. Наши главные торговые партнеры сейчас испытывают большие трудности, и есть все предпосылки к массовому наплыву беженцев. Мы прорабатываем вариант полного закрытия границы, ответил на вопрос одного из гостей Иван Дамирович Юсупов.